«Скажите, а трудно здесь работать? Все-таки капиталистическое окружение?» – заискивающе спросил Диаматыч. «Даже не представляете себе, как трудно!» – вдруг оживился он. «Страшно тяжело. Все время на нервах, все время буквально в боевой готовности. Вот позавчера опять диверсия. Выхожу на улицу, чтобы поехать за город, а у моего мерса проколота шина, понимаете?» «Ужасно!» – вдруг вылетело у меня. «А я вот недавно оставил велосипед возле универсама. Возвращаюсь? Нет, представляете?» Международный юноша поморщился и встал, давая понять, что после такого глумления говорить ему с нами просто не о чем. Возле автобуса друг народов набросился на меня с упреками. «Как вы посмели? Это такой уровень!» «Ну и правильно!» – заступился за меня спецкор. «Нечего выпендриваться!» «Делаю вам замечание, Гуманков!» – сурово предупредил товарищ Буров. Вечером, после хорошего ужина с вином, проводив на свидание с Мадлен спецкорой, в полглаза глядя по телевизору фильм о том, как в оккупированном Париже расцветает любовь Катрин Денёв и Жерара Депардье, я обдумывал неизбежность драки с товарищем Буровым и восстанавливал в памяти свои скромные навыки рукопашного боя. Лет 17 назад в строительном отряде меня крепко поколотили деревенские мордовороты, только за то, что я из коровника, который мы строили, забрел в село. Вот, собственно, и весь навык. Потом я почему-то вспомнил, как тем же летом, в том же стройотряде, Пиковский оприходовал ту невзрачную девицу с экономического факультета, свою будущую жену. А после уверял, что даже понятия не имел, кем работает ее папа. А если бы имел понятие, то ни за что не стал бы иметь ее девицу. Девица, разумеется, подзалетела. А Пиковский, который уже отправил в больницу на разминирование двух отзывчивых однокурсниц, вдруг ни с того ни с сего взял, да и женился на жертве своего любострастия. Ребенка она, кстати сказать, доносить не смогла. А поскольку в стройотряд они больше не выезжали, то и детей у них не было. В 22:10 я, как часовой, стоял у двери товарища Бурова и чутко прислушивался к происходящему в номере. Тишина. Легкое позвякивание чего-то стеклянного. Потом приглушенная музыка. Ничего напоминающего посягательство на женскую добродетель. Я обдумывал, как буду объяснять сердитому на меня рук спецтургруппы свой поздний визит, когда открылась дверь другого номера, и оттуда крадущейся походкой вышел Диаматыч, одетый в синюю шерстяную олимпийку, а ну-ка, дедушки, и кожаные тапочки. «Докладывать пошел, гад!» – подумал я и незаметно последовал за ним. Как и следовало ожидать, спустившись в холл, он сразу подошел к телефону-автомату, при помощи которого, между прочим, можно было позвонить даже в Москву, и снял трубку. Когда, прячась за колоннами, я приблизился настолько, что мог слышать его голос, разговор уже шел к концу. «Нет, завтра мы в семьях. Послезавтра, в 11. Раньше нельзя, у нас программа. Да и, конечно, конспирация. Нет, ничего не изменилось. Следят за каждым шагом. Около льва. Я тоже». Вслушиваясь в его слова, я механически глянул на часы и обомлел. 22:28. Чёрт побери. Пока я выслеживаю этого старого глубинщика, Алла там, в номере, в лапах мордатого Бурова. Бедняжка, она надеется остановить этого жлоба при помощи бабушкиного взгляда. Я рванулся назад. Они стояли на пороге номера и церемонно прощались. Товарищ Буров нежно удерживал ее пальцы в своей лапе и журчал. «Ничего не поделаешь, но на один день вам придется стать моей женой». «Все это так неожиданно!» – жеманилась Алла, стараясь отнять руку. «Есть у советских людей такое слово «надо», Аллочка. Слышали?» «Приходилось», – вздохнув, отвечала она. Приметив меня, рук спецтургруппы с неожиданным добродушием заметил, что отбой был уже полчаса назад. Алла даже не посмотрела в мою сторону.